Глава 12. Итак, вскоре нас доставили в один красивый, с белоснежными башенками и с небольшим возле его входа палисадником дом. Как я заметила, он находился недалеко от более величественных и экзотических вилл, что расположились на определенном расстоянии друг от друга. Дом, куда нас привели, был огорожен специальным забором. Если заглянуть за него, то можно было увидеть чудесные сады, с водопадами, с экзотическими растениями, с местами для прогулок и отдыха, в глубине которых и утопали белоснежные виллы. В этом доме, на первый взгляд, была странная обстановка. Привыкшие к тишине, молчанию и заточению, мы вдруг попали в шум и хаос, так как повсюду вокруг нас сновали молоденькие, очень красивые девушки. Одеты они были в легкие разноцветные шелка, в миниатюрные красивые туфельки, а на головах их было облако воздушных блестящих волос. На мгновение нам даже показалось, что вокруг нас порхают какие-то сказочные существа или волшебные нимфы. Они проносились мимо нас, словно не замечая того, что мы так неожиданно вторглись в их владения. Девушек было так много, что я даже сбилась со счета. Среди них были блондинки, брюнетки, шатенки с длинными, короткими, кудрявыми волосами. Девушки были кареглазыми, голубоглазыми, зеленоглазыми, сероглазыми и даже с редким цветом глаз, что соединяли в себе одновременно несколько оттенков. Для всех девушек, несмотря на то, что они были разными, была характерна одна неизменная особенность – это юность. Они все были очень молоды. Им также была свойственна беспечность, легкость, абсолютно здоровый вид, о чем говорил легкий румянец на их щеках, и подвижность. Беспечная, волнующая, волшебная. Будто они были неземными существами. Они порхали перед нами, будто бабочки, а их задорный и заливной смех, словно ручеек, разливался повсюду. Мы остановились посреди большого зала и, прижавшись друг к другу плечом, смотрели на все происходящее, словно на какое-то волшебство. «Это новенькие?» — пролепетала одна из красивейших девушек, пронесшись мимо нас. Впрочем, красивыми они были здесь абсолютно все без исключения. Другая девушка, вдруг тоже обратив на нас внимание, кивнула первой головой и сказала: «Похоже на то». Но когда девушки приблизились к нам так, что можно было разглядеть их лица, глаза, мимику, почти все черты лица, мы вдруг ужаснулись тому, что увидели. Та улыбка, та беззаботность и радость неожиданно превратились на их лицах в обреченность, в равнодушие, а порой даже в жестокость и беспощадность. Мгновение, и они снова изменились в лице, после того, как из отдаленной части комнаты до нас донесся настойчивый женский голос. Легкость, радость и благодушие, как и прежде, поселились на их лицах. «В чем дело? Почему ваши лица вдруг помрачнели? Я же сказала, что ни при каких обстоятельствах вы не должны меняться. Вы всегда должны выглядеть счастливыми и жизнерадостными. Вы должны нести только возрождение. Возрождение к новой жизни. Вы должны быть опорой этой жизни. Не забывайте, вы несете в себе животрепещущую молодость, то, что пока еще неизменно принадлежит вам и только вам. Вы должны наполнять все вокруг этой силой молодости и заставить все, что находится вокруг вас, омолодиться. Пользуйтесь этим чудом природы, пока оно еще доступно вам», заключила женщина победоносным и пафосным голосом. В этот момент девушки расступились, и мы увидели, как к нам направляется маленькая хрупкая женщина с пышным облаком светлых волос. Одета она была легко. На ней были белоснежная блузка с декольте, длинная воланами шелковая разноцветная до пола юбка и маленькие остроконечной формы туфельки, изящно сидевшие на ее ногах. «Так-так-так, кто это тут к нам пожаловал?» Подойдя к нам и остановив на нас изучающий и внимательный взгляд, произнесла женщина: «Новые девушки. Что же, добро пожаловать в наш мир. — заключила она, прищелкнув языком, и почему-то озадаченно отвернулась в сторону. К ней подошла миссис Беннет, после чего они вместе отошли в сторону так, чтобы их разговор, по-видимому, никто не мог услышать. Мы же оставались все это время посреди комнаты и растерянно смотрели по сторонам, где нас со всех сторон окружали прекрасные существа, похожие на ним. Но вот что я заметила. Сейчас, когда девушек, казалось, никто не контролировал, они остановились и смотрели на нас так, будто им было очень жаль, что мы сюда попали. На их лицах было сочувствие, боль и сожаление. Своим взглядом, в котором, казалось, таился свой особенный мир эмоций, они хотели на самом деле сказать, что их мир отвратителен и ужасен, что все, что мы здесь только что увидели, — это всего лишь игра. Одна большая, хитрая, жестокая и беспощадная игра. «То эти девушки?» — услышала я тихий голос Леоны, которая стояла рядом со мной и так же, как и я, с удивлением рассматривала этих девушек. «Не знаю, я сама в замешательстве», — ответила я. «Они так прекрасны и юны, но только их лица. Почему они так несчастны, хотя и хотят казаться счастливыми?» — спросила Леона. «Ты тоже это заметила?» — сказала я. «Такое ощущение, что их заставляет все это делать, а на самом деле они глубоко несчастны». «Мне тоже так показалось», — сказала я. Рядом с нами стояла Рэйчел, и, похоже, она услышала наш разговор с Леоной. Не отводя, как и мы, удивленного взгляда от юных девушек в зале, она произнесла: «Что происходит? Зачем нас сюда привели? Мы что, должны стать такими же, как они? Вы что-нибудь понимаете? И кто все эти девушки?» «Нам бы тоже хотелось это знать», — ответили мы с Леоной. Вскоре к нам подошла та самая женщина, что, как мы поняли, руководила здесь всеми девушками. «Так, на сегодня все занятия закончены, и вы можете быть свободны», — обратившись к девушкам, спокойно, но строго произнесла маленькая женщина. Девушки, тут же, как бабочки, облегченно вздохнув, тихо упорхнули из зала, будто радуясь тому, что их мучения закончились. Мы же остались наедине с этой женщиной и миссис Беннет, которая все еще не отходила от нас, словно ей была поручена очень важная миссия — передать нас из рук в руки этой хрупкой женщине, что в дальнейшем займется нашей судьбой. «Итак, я миссис Аддингтон, Амелия Аддингтон», — представилась она, слегка склонив голову вперед. «И с каждой из вас мы познакомимся в процессе нашего дальнейшего общения. Я буду вашим руководителем, педагогом и тем, кто будет направлять вас на вашем последующем жизненном пути. Прошу отнестись ко всему, что будет происходить здесь, весьма серьезно, потому как от этого будет зависеть то, каким будет ваше нахождение здесь, то есть ваша жизнь. Также вы должны целиком и полностью довериться мне и делать только то, что я скажу. Непослушание, раздор, сплетни, желание спровоцировать кого-то на какие-либо неправильные поступки или действия наказываются здесь строго и беспощадно. Поэтому категорически не советую вам этого делать», — заключила строгим голосом миссис Аддингтон. «Сейчас моя помощница...» На этих словах миссис Аддингтон вытянула шею, будто разыскивая кого-то глазами в зале. «Мисс Фостер! Позовите кто-нибудь мисс Фостер!» — сказала она, чуть повысив голос, утвердительно кивнув головой. И буквально через секунду мы услышали чьи-то шаги в зале, а, обернувшись, увидели женщину лет 40. Она была высокой, худощавой, с волнистыми каштановыми волосами до плеч. «Прошу любить и жаловать. Это мисс Фостер. Она будет вашей помощницей во всем и, так сказать, путеводной звездой. Сейчас она отведет вас в другое крыло этого здания и расселит, показав вам ваши комнаты и все остальное. Если у кого-то из вас возникнут какие-либо вопросы, смело обращайтесь к ней. Мисс Фостер как раз по этой части. А я на этом с вами прощаюсь. Обо всем остальном вы узнаете завтра, когда пожалуете ко мне на занятия. Всего хорошего», — заключила миссис Аддингтон, после чего поспешно удалилась. Мы в ожидании уставились на мисс Фостер. Первым делом женщина посчитала нас всех. «Это все? Здесь все девушки?» — спросила она. Мы в ответ кивнули головой. Нас было всего 5 человек. «В таком случае идемте все за мной», — воскликнула женщина, вздернув носом и указав нам путь на выход из зала. Мы, перешептываясь, последовали за ней. Поначалу мисс Фостер показалась нам крайне строгой и замкнутой дамой. Ее темно-серые глаза и мимика были все время неподвижны и не выказывали каких-либо лишних эмоций на лице. Но при этом было в ней что-то такое, что хотелось разгадать. Несмотря на то, что она была с виду недоступной и даже грубой, как земляной орех, заглянув поглубже в ее глаза, можно было обнаружить, что на самом деле все не так, как кажется, и эта женщина таит в себе определенную тайну.